Глава 13. Воскресный костюм Сэнди. Малышка Джип странным образом заполнила все мысли Джонни Шафта. На дворе стояли пасмурные и холодные зимние дни, и он уже не мог, как прежде, ходить по улицам, пристально приглядываясь к маленьким оборванцам, которых вокруг было великое множество. Но даже если бы посреди зимы вдруг настало лето и принесло с собой блаженное тепло, он все равно уже не смог бы отправиться на поиски девочки. Те малые силы, еще оставшиеся у него, понемногу утекали, и каждый день неумолимо приближал его к могиле, темному коридору, через который ему придется пройти, чтобы достигнуть обители Небесного Отца. Но Джонни был настолько занят мыслью о потерявшейся девочке, что, казалось, болезненные шаги на этом мучительном пути давались ему легко и просто. Быть может, так происходило от того, что у них с Сэнди только и разговору было, что о Джип. А может, потому что он не уставал надеяться, что сегодня, наконец, случится долгожданное чудо, и Сэнди, вернувшись, радостно объявит, что Джип нашлась. Лелея в сердце эту надежду, он каждый вечер нетерпеливо ждал возвращения друга и в урочный час подкручивал газовый рожок в лавке поярче, чтобы Сэнди, свернув на дорожку, ведущую к дому, сразу заметил в окне его лицо. Как только снаружи раздавалось знакомое посвистывание, Джонни спешил к двери и открывал ее в ту же секунду, как Сэнди ступал на порог. И всякий раз при этом Джонни всматривался в темноту, не стоит ли рядом с ним детская фигурка. Но время шло, а Джип все не находилась. И надежда стала понемногу покидать обоих мальчиков, уступая место глухому унынию. Миссис Шафта думала не столько о Джипсе, сколько о своем сыне, с которым ей суждено было скоро расстаться. Ради Джонни она старательно поддерживала уют в своей нарядной кухоньке, надевала на чепчик голубые ленты, а на лицо — веселую улыбку. Но никто не знал, какая тяжкая скорбь лежит у нее на сердце. «Нужно держаться», — говорила она себе, — «чтобы из-за меня мой мальчик не чувствовал себя несчастным и подавленным». Но как же это было трудно. Мистер Шафта, которому очень недоставало ее стойкости и самоотречения, не мог совладать с собой и часто, без сил опустившись в кресло, закрывал лицо руками и громко стонал при мысли о том, что Джонни скоро не станет, и стук его костылей больше не будет разноситься по дому. Присутствие Сэнди было для всех огромным утешением. Он приходил с работы свежий, разрумянившийся от холода, и сразу начинал выкладывать разные забавные истории, случившиеся на складе. Сообщал обрывки новостей, подхваченных на улице, или задавал какие-то неожиданные вопросы. Это помогало всем отвлечься и на время позабыть о своих горестях. Днем в доме царила печаль, а по вечерам вся семья оживала. И вот настал день, когда у Джонни Шафта не хватило сил подняться с постели, чтобы сойти в уютную веселую кухоньку, которую мать так усердно для него украшала. Он лежал у себя в комнатке под скошенной крышей и глядел в слуховое окошко на высокие надгробия. Эта перемена сильно напугала Сэнди. Ему не верилось, что Джонни может умереть. Ведь у него было такое приветливое, улыбчивое лицо, такой славный, веселый голос. «Ничего, вот потеплеет на улице», — говорил Сэнди, — «и он сразу почувствует себя лучше и встанет на ноги». Потерять друга так же, как он потерял сестренку? Нет, это было невозможно, немыслимо. «Матушка», — сказал Джонни однажды воскресным утром, после того, как, пролежав в постели несколько дней кряду, он понял, что уже не встанет на костыли и не сможет больше ходить. — Матушка, ведь вы примете Сэнди вместо меня, правда? Я всегда себе говорю, когда я умру, Сэнди будет моей матушке вместо сына. — Но ведь ты жив, милый! — — отвечала она, нежно поглаживая его затылок и стараясь говорить как можно спокойнее. «Да, пока еще жив, но скоро умру», — сказал он. «И мне приятно думать, что Сэнди займет мое место». «Твоего места он никогда не займет, Джонни», — произнесла она срывающимся шепотом. «Не сразу, конечно, но постепенно он станет вам как родной», — продолжал Джонни. «Он хороший, я знаю. Он любит, когда я ему рассказываю об Иисусе Христе, и уже все понимает гораздо лучше. Матушка», — сказал Джонни, нежно обнимая ее. «Я хочу, чтобы вы отдали Сэнди мой воскресный костюм. Пусть в это воскресенье он сходит в церковь с отцом, а я посмотрю в окно, как они вместе пойдут по дорожке, если ты меня приподнимешь немножко и минутку подержишь». «Ох, Джонни, Джонни, я не могу!» — заплакала мать, упав на колени и уткнувшись лицом в подушку сына. Худенькими полупрозрачными пальцами он ласково гладил ее волосы и шептал: «Бедная моя, бедная матушка!» Она долго плакала, обняв его, и в этих слезах изливалось материнское горе, которое она так мужественно сдерживала. Наконец, немного овладев собой, она сказала: «Ты вправду этого хочешь, родной? Мне тяжело будет видеть Сэнди в твоем воскресном костюме. Но если ты очень этого хочешь...» «Очень, матушка, очень хочу. Для меня Сэнди все равно, что брат, а малышка Джип как младшая сестренка. Я так много думаю о них, когда просыпаюсь по ночам, что мне даже кажется, будто я чувствую, как сильно Господь Иисус хочет разыскать всех, кто потерялся, и взять их к себе на небеса. Я нашел Сэнди, и теперь он словно бы стал моим братом, и поэтому я хочу поделиться с ним всем, что имею. Эх, только бы Джип нашлась, прежде чем я умру». Для миссис Шафта это стало тяжким испытанием. Но ради сына она мужественно перенесла и его. Сходив к себе в комнату, она вынула из ящика воскресный костюм сына, хранившийся тщательно вычищенным и аккуратно сложенным, и подобрала к нему чистый воротничок и шейный платок, который обычно повязывал Джонни. Бедная женщина чувствовала себя так, точно она готовила саван для своего ненаглядного мальчика. Эта скорбная обязанность еще ждала ее впереди. Она бережно разложила все это на постели, затем, спустившись вниз, позвала Сэнди и велела ему надеть лучший костюм Джонни. Для Сэнди это было непростое и весьма серьезное дело, и Джонни, лежа в постели, с невыразимым удовольствием следил, как его друг постепенно преображается. Грязные лохмотья давно уже исчезли из его гардероба. Он научился содержать себя в чистоте и опрятности, но никогда еще ему не доводилось облачаться в такую красоту. Пусть даже слегка побелевшую на швах и немножко потертую на локтях и коленях. Встав перед маленьким зеркалом, он долго приглаживал щеткой свои буйные кудри, стараясь, чтобы они легли так же ровно, как мягкие тонкие волосы Джонни. Медленно, от благоговения еле дыша, он надевал свежий белый воротничок и неловкими пальцами прилаживал под подбородком синий шейный платок, пытаясь вывязать узел так же аккуратно и красиво, как это сделал бы Джонни. Но после этих усердных трудов Сэнди решил, что все его усилия напрасны, потому что он совсем не похож на Джонни. От разочарования и огорчения он чуть не плакал. Смуглолицый и крепкий, с грубыми руками, он и вправду мало походил на своего хрупкого белокожего друга. «Иди сюда, Сэнди!» — позвал его Джонни тихим слабым голосом. «Иди сюда и поцелуй меня!» Эта просьба показалась Сэнди такой неожиданной и странной, что поначалу он даже испугался. Все же, превозмогая страх, он склонился над бескровным и исхудалым лицом друга и коснулся губами его щеки. Легонько, почти невесомо, как целовал когда-то свою спящую сестренку. «Что ж, теперь тебя не узнать», — произнес Джонни, глядя на него оценивающим и в то же время восхищенным взглядом. «Думаю, в этом костюме тебя даже родная мать не признает». «А как же моя Джип?» — удрученно воскликнул Сэнди. «Значит, она тоже не сможет меня узнать». Он, конечно, ужасно гордился своей обновкой, но если она осложнит ему поиски Джипси, уж лучше ему снова обрядиться в старые лохмотья. Он и так уже начинал подумывать, не кроется ли причина его неудач в том, что он распростился со своей прежней жизнью. Что толку жить в тепле и достатке, спать в удобной постели, носить красивую одежду, когда его сестренка, может быть, голодает и мерзнет. Он пожертвовал бы всем, что у него есть, даже дружбой с миссис Шафта и Джонни, и, не раздумывая, вернулся к былой нищете и мерзости, если бы знал, что этим спасет Джип. «Да, но ведь ты-то узнаешь свою сестру», — отвечал Джонни. «Ты-то не пройдешь мимо, если встретишь ее на улице». «Верно», — сказал Сэнди. «Я бы узнал ее из тысячи или даже из сотни тысяч маленьких девочек». «Так оно и есть», — проговорил Джонни. «Мы можем не знать в лицо Иисуса Христа, но Он-то нас знает. Теперь я это очень хорошо понимаю. Он ищет нас точно так же, как мы ищем Джип. Весь мир для него, как маленькая потерявшаяся девочка, голодная и несчастная, и он не может быть счастлив у себя на небесах, пока не найдет нас. Я думаю, он переживает за Джип так же, как ты, но придет день, и он разыщет всех нас, хотим мы этого или нет». «А разве он не может найти нас, когда ему захочется?» — спросил Сэнди, печально поднимая к нему лицо. «Когда захочется? Нет», — покачал головой Джонни. «Будь так, все люди на земле были бы спасены и счастливы. Если бы твоя сестренка нарочно убегала от тебя и пряталась, где только могла, лишь бы не попасться тебе на глаза, разве тебе легко было бы найти ее?» «Это верно», — подтвердил Сэнди, тяжело вздыхая. «Но только моя Джип никогда бы не поступила так со своим Сэнди». «А вот с Господом Иисусом Христом мы именно так и поступаем», — серьезно продолжал Джонни. «Мы от Него все время убегаем и прячемся, где только можем, лишь бы Он не нашел нас. Эх, Сэнди, если бы Он мог найти и спасти целый мир!» «Но я не стану от Него прятаться», — воскликнул Сэнди. «Господь Иисус, смотри, вот я! Видишь, я потерялся и не могу тебя найти, точно так же, как моя сестренка Джипси потерялась и не может найти меня. Прошу тебя, где бы ты ни был, разыщи меня и не дай мне опять потеряться. А когда ты меня найдешь, прошу тебя, помоги мне разыскать мою Джип». «Аминь», — прошептал Джонни Шафта, и лицо его засветилось от радости. «Не бойся, Сэнди, он обязательно тебя найдет и малышку Джип тоже. Ты теперь иди вниз, а я посмотрю в окошко, как вы с отцом пойдете через двор в церковь». Сэнди медленно спустился по лестнице, все еще немножко стесняясь своего нового костюма, и вошел на кухню. Увидев, что при его появлении миссис Шафта упала в кресло и закрыла лицо передником, он позабыл обо всем на свете и бросился к ней. «Что случилось?» — тревожно спросил он. «Вам нехорошо? Чем могу вам помочь? Я очень сильный, я для вас с Джонни готов свернуть горы. Вы только скажите, что нужно сделать». «Нет, ничего», — ответила она, всхлипывая и прижимаясь щекой к его плечу. «Курточки Джонни. между тем как Сэнди растерянно трогал кончиком пальца голубую ленточку на ее чепце. «Ничего, мой мальчик, просто я увидела тебя в этом костюме. В нем ты так похож на Джонни, и все-таки совсем-совсем другой. Но я плачу вовсе не из-за этого, милый. Я знаю, куда уходит мой сын, и знаю, что ты будешь хорошим мальчиком, и все-таки не могу не плакать. Ну, пора вам выходить. Мистер Шафта уже готов, он ждет тебя у двери. А я побегу наверх, поддержу Джонни, он хочет на вас посмотреть». И Джонни Шафта, опираясь на руки матушки, смотрел, как Сэнди рядышком с его отцом пересекал кладбищенский дворик. Дойдя до стены, где была вмурована табличка с именем его деда, мистер Шафта остановился, а Сэнди, обернувшись, снял шапку и помахал ею Джонни, хотя никак не мог видеть его в темноте за маленьким слуховым оконцем. «Он будет очень хорошим, я знаю», — пробормотал Джонни. «Вот только бы ему найти малышку Джип».